26. Мировоззренческий сдвиг сложный. Совершенно другое положение с теми знаниями, которые лежат в основе создания, отнимания или перераспределения результатов труда. Заинтересованные отнимать и перераспределять, образно говоря, вымереть как мамонты не могут. К тому же их трудно или даже совершенно невозможно переубедить. Вымереть как мамонты заинтересованные не могут по той простой причине, что каждое новое поколение таких заинтересованных рождает в изобилии. Потребность отнять, перераспределить в свою пользу рождается вместе с человеком, как один из безусловных рефлексов, присущих всему живому. И только вся совокупность воспитания другого общественного воздействия в той или иной степени гасит этот рефлекс, создавая из человеческого материала, по сути дела из животного, человека, способного жить в обществе, способного осознавать и отстаивать интересы общества, способного понять, что его личные интересы зависят от благополучия всех, что его личное благополучие возможно только тогда, когда интересы всех надежно защищены. Переубедить заинтересованных трудно, практически невозможно, потому что они, даже понимая все, остаются на позициях отнимания и перераспределения в свою пользу. Они всегда стремятся свои личные знания и умения развивать именно в этом направлении, тщательно скрывая основы таких знаний, переводя их в разряд тайных, эзотерических. Такие заинтересованные будут всегда. Мало того, один и тот же человек, но поставленный в разные условия, часто бывает также разным. Формулу «бытие определяет сознание» один из современных поэтов отразил в таких строчках. И логику бунта, не влезших в трамвай, сменили на логику влезших. Вдумайтесь в эти строки. Они не так уж и просты, как может показаться на первый взгляд. Далеко не каждый может сохранить свою человеческую суть при смене условий. А они меняются. Например, человек может оказаться при власти. И здесь тоже есть жизненное наблюдение. Хочешь узнать человека, дай ему власть. По этой причине мировоззренческие сдвиги в тех областях знания и практики, что связаны с созданием, отниманием, сохранением результатов труда, с их перераспределением, идут чрезвычайно трудно, мучительно. Нормы этого знания постоянно скрываются от общественного сознания. Выкорчевываются, часто вместе с теми людьми, которые пытаются такие знания сделать общим достоянием. Такие знания предаются анафеме и забвению, при каждом удобном случае искажаются и опровергаются. По этой причине мировоззренческий сдвиг, идущий в тех областях знания и практики, что связаны с отниманием, сохранением и перераспределением результатов труда, мы будем называть сложным мировоззренческим сдвигом. Слово «сложный» здесь обозначает не сложность самих знаний, что сопровождают сложный мировоззренческий сдвиг. Арифметика, грамматика, знания, к которым мы привыкли, значительно сложнее. Слово «сложный» обозначает здесь не сложность, как мы ее обычно понимаем, а обозначает скорее нежелание общества принять для повседневного использования те знания, которые исключают или в значительной степени ограничивают возможность присвоения или перераспределения чужих результатов труда в личную пользу. Только после таких оговорок можно сказать, что мы сейчас переживаем период, когда в мире происходит на столетия растянувшийся во времени мучительнейший из всех, какие только были за всю предыдущую историю человечества, сложный мировоззренческий сдвиг. И мучительным он является не потому, что сложен теоретически или практически, нет. Просто он задевает сферу, в в которой все время в тугой пульсирующий узел связаны людские интересы, и в него все время вплетаются новые и новые нити. Положение усугубляется и тем, что жизнь человеческая коротка. Те люди, которые уже что-то освоили и естественным путем уходят из жизни. А в жизнь входят все новое и новое поколение, которым нужно все начинать сначала. На них обрушивается вся свора темных сил тонкого мира и старается их так обучить и обработать, чтобы они не могли защищать произведенные результаты труда от чужого присвоения. И в то же время сами темные силы стремятся всеми силами присвоить чужое. Темным силам тонкого мира не важно, кто у кого персонально что-то отнимает. Для них важно, чтобы все время существовала система отнимания и перераспределения результатов труда в чужую пользу. Горе, происходящее от этого, питает злых жителей тонкого мира. В этом смысле неравноценны и народы, и страны. Например, люди нашей страны в целом, в силу особенностей исторического развития, национального самосознания, гораздо хуже подготовлены к защите результатов труда от чужого присвоения, чем, например, американское или английское население. В значительной степени это объясняется тем, что наша страна, наши люди, в отличие от упомянутых, сами никогда не грабили другие страны. Другие народы и технологию присвоения чужого в таких гигантских масштабах не знают. А раз нет такого знания, раз сам не умеешь грабить, особенно современными хитрыми способами, то трудно видеть, как тебя самого этими хитрыми способами грабят и порабощают. Во многом именно этими особенностями объясняется успешность ведущейся против нас информационно-финансовой агрессии. Но в глобальном историческом плане это частность. История бесстрастно вьет свои нити жизни, и ей безразлично, выживет или нет какой-то народ, умрет или продолжит свои деяния та или иная страна. Общая историческая тенденция состоит в том, что сложный мировоззренческий сдвиг охватил в той или иной степени все страны, весь земной шар. Нравится нам это или не нравится, но одни страны преуспели в присвоении чужого, другие в этом знании и практике, как наша страна, очень тупы. Такова наша особенность. Мы присвоением чужих результатов труда никогда не занимались. За счет эксплуатации колоний не жили. Плохо это или хорошо, но это так. Потому нам так трудно и понять, что против нас ведется современными методами страшная война. Война на полное уничтожение, но надежда есть. Надежда состоит в том, что именно нашей стране придется разработать наиболее цельную защиту результатов труда от чужого присвоения. Так как именно мы пострадали от незнания таких вещей сильнее всех других. Мы теряем не только созданные результаты труда. Это бы еще половина беды. Мы теряем основу жизни, землю и находящиеся на ней ресурсы, необходимые для выживания. Кроме того, масштаб идущего сейчас сложного мировоззренческого сдвига колоссален. И это также придает надежды на успешное его завершение. Хотя сложности добавляются неимоверно. Особенно нужно отметить еще одну. В прошлые исторические времена речь всегда шла в основном только о защите от чужого присвоения результатов труда. Даже сохранение независимости страны в конечном итоге было связано с этим. Сейчас ситуация круто изменилась. В настоящее время осознана ограниченность планеты, ограниченность ее ресурсов и особенно ее площади, ограниченность ее земельных ресурсов в первую очередь. Это осознание набирает силу, и здесь может начаться такой кошмар из-за дележа площадей и остатков ресурсов, что все прошлые войны могут показаться просто детской забавой. Потому что главной целью войн будет, возможно, более полное уничтожение населения. Собственно, практически с такими целями к нам пришел Гитлер. А статистика показывает, что войны вызывают все большие и большие жертвы среди мирного населения. Так, например, войны прошлого века несли гибель 1-2% мирного населения от общих военных потерь. Первая мировая война увеличила этот процент до 7-9%, а Вторая мировая война вызвала гибель мирного населения в размере около 50% от общих потерь за время войны. После Второй мировой войны разработано еще более мощное оружие, рассчитанное на массовое уничтожение людей. Появился даже новый термин – оружие массового поражения. Информационно-финансовая агрессия в этом ряду стоит последней, как новейшая и, естественно, еще более кровожадная разработка. Она позволяет довести процент уничтожения мирного населения до цифры 100%. То есть, этот вид агрессии позволяет уничтожать людей без видимых всем и понятных всем обычных военных действий. В наше время сложный мировоззренческий сдвиг, о котором мы здесь говорим, охватил так или иначе все страны. Охватил пространство, которое можно пока условно очертить как задевающее сферу экологии, политики, экономики и политэкономии, демографии и социологии, техники и науки. И перечень этот далеко не полон. Описание дел в любой из этих областей начинается со слов «кризис». Экологический кризис, кризис экономики, правительственный кризис и так далее. В кавычках «вдруг» появившиеся сложности в тех областях, которые раньше не были тормозом, дают нам все основания полагать, что общество в целом переживает сейчас участок 2 на нашей схеме 1, который показывает период резкого возрастания трудностей. А это значит, что подошло время для перехода людей в следующий участок мировоззренческого сдвига и, соответственно, в новое качество. При этом нужно отметить, что отдельные категории людей в обществе далеко продвинулись в смысле понимания механизма сложного мировоззренческого сдвига, если их продвижение оценивать по нашей схеме. Многие имеют знания и опыт уже на участке 4, то есть за гранью мировоззренческого сдвига. Но, как мы уже отмечали, такие знания тщательно скрываются, потому что позволяют манипулировать лишенной этих знаний серой массой народа. Наука управления всегда была привилегией очень немногих жрецов, особых каст. Такое положение привело к тому, что тайные знания совершенствовались только в одном направлении – как отнимать и перераспределять результаты труда в интересах знающего меньшинства. В настоящее время это положение вошло в конфликт с более общими глобальными процессами. И терпеть его дальше нельзя. Настала пора все общество в очерченной высшей области перевести за грань мировоззренческого сдвига, в сферу знаний и умений, ранее доступную лишь избранным. Этого требуют интересы выживания всего человечества, в том числе и самих избранных. Thank you.